11 апреля, среда, вечер. Округ Хила, окрестности Пейсона, Аризона, США. Если быть до конца честным, идти в компанию молодежи пляжного вида не хотелось. Слишком они бестолково себя ведут и слишком заметны, хоть и укрылись там, где я им посоветовал. Как бы ни приманили неприятности, которые тогда еще и на нас распространятся, а нам это не нужно. Нам и своих проблем хватило и хватает. Но Дрика так хотела пообщаться, что отказать ей я не смог. К тому же за все время по шоссе не проехала ни одной машины. Видать, ближе к ночи и то редкое движение, которое здесь бывает, замирало окончательно. Тигр с нами не пошел, уже привычно запрыгнул на фургон и завалился спать. А что ему? Нажрался и отдыхает. Пляжники, как я мысленно прозвал встретившуюся компанию, расположились, как на пляже, с костром, пивом, болтовней, но хотя бы с часовым, за которого был парень с козлиной бородкой, вооруженный самозарядным дробовиком. Он сидел, свесив ноги на складском контейнере, и разглядывал краснеющий горизонт, докуривая немалого размера джойнт, то, что у нас на родине принято называть косяком. Запах сжженной тряпки, идущей от него, заставил задуматься о том, насколько эффективен такой наблюдательный пост. Хорошо, что сами посиделки были не на улице, а в черном трейлере, изнутри напоминавшем роскошную квартиру-студию. Кругом черная кожа мебели и черный же мрамор полов. А заодно все в лампочках. Даже не смейтесь, стиральная машинка, притаившаяся в хозблоке, и та оконтурена гирляндами мигающих огоньков. Видать, рэп-звезда любил все поярче и поблестящей. А вообще, этот RV под названием Trailmaster впечатлял. Построенный на базе мощного грузовика с приводом аж на 6 колес, высоко сидящий над дорогой, с люстрой дополнительного света и аж с 4 запасками, с мощной лебедкой впереди, он мог проехать где угодно и при этом обеспечить всех, кто внутри, невероятным комфортом. Правда, и выглядел он так, что у любого злодея должно появляться совершенно неодолимое желание конфисковать его в свою пользу. Компания оказалась гостеприимной. Нам сунули по банке с пивом и по здоровенному сэндвичу. Разговор тоже легко завязался. Травка и тянула со всех сторон, что делало всех присутствующих открытыми к общению без всяких границ. Дрика почувствовала себя как дома, чему я ни разу не удивился. Приехавшие ребята как раз были ей под стать, если судить по внешнему виду. Я не вмешивался. И лишь когда мулатка с косичками протянула малолетней художнице косичок, я из-под тишка показал ей кулак. Мне только обкурившегося спутника не хватало. Пусть пивом побалуется умеренно, и достаточно. Сам я насел на китайца в очках, которого, впрочем, звали вполне по-англосаксонски, Хедли, самого трезвого и, похоже, самого рассудительного из всех. История их странствий и спасения меня очень интересовала. Честно говоря, после всего, на что мне довелось посмотреть, меня удивил сам факт того, что такая безалаберная компания выжила, да еще и отправилась в путешествие. «Мы в Канаду направляемся», — сказал Хедли. «Лори, вон та, в красном топе и с короткими волосами, оттуда родом, из Альберты. Ее папаша работает главным инженером на нефтяных приисках Атабаски». «Поближе к стратегическому сырью?» — спросил я, усмехнувшись. «Верно», — кивнул Хедли. «И туда, где похолоднее. Мертвецы от холода становятся совсем плохими. Думаем, что там будем в безопасности». «А эта самая Табаска уцелела?» «Пока связь работала, Лори звонила туда много раз. Проблемы были, но с ними быстро справились. Там глухое место. 500 миль от Эдмонтона. Собственно говоря, не Атабаска, а Форт Макмюррей. Единственный город в окрестностях». Теперь сообразил, о чем речь идет. Вспомнилась хоккейная команда Edmonton Oilers, эдмонтонские нефтяники. А что, нормальная идея. У кого будет нефть, тот за нее в обмен что угодно получит. Плюс к этому никаких проблем с отоплением и электричеством. Рай, если по новым стандартам судить. Правда, там с нефтью какие-то особенности. «Там нефть вроде как в шахтах добывают», — уточнил я. «В карьерах, открытым способом», — обернулась к нам упомянутая Лори, спортивного типа девица с развитой мускулатурой и короткой стрижкой. «Битумные пески добывают, а потом паром выгоняют из них нефть. Дороговато, если для продажи, На 3 барреля добычи нужно 1 баррель сжечь, как папаша говорит, но в остальном нефть как нефть. А вы где все это время были? В Калифорнии, лаконично ответила она. То, что я слышал о Калифорнии, усомнился я. В общем, там вроде бы совсем все плохо было. Верно, подтвердил Хедли. Нам повезло. Айзек? Он показал на парня с бритой головой, заплетенной в длинную косичку бородкой. Устраивает дискотеки на пляже, вечеринки и все такое. И как раз в день, когда все началось, должны были такую устраивать. К счастью нашему, еще и с едой. Из-за нее мы все вместе и собрались. То есть с едой проблем не было, как я понимаю, уточнил я. Верно. Питались всем, что завезли для праздника. А прятались в гараже. Ну, в смысле, в моей фирме, где и прихватили кемперы. А оружием где разжились? Было у парочки ребят. Снова вступила в разговор Лори. А у Роба он погиб. Нашелся целый склад. Он был любителем пострелять. Он нас и вооружил. И когда вы выехали? 5 дней назад, сказала девушка. Заметили, что стало тихо, и мертвецы попрятались. Вот и поехали. Хорошо, что бензин есть у вас. Кивнул я на грузовик с цистерной в кузове. Там солярка, сказал Хедли. Оба джипа скоро придется бросить. Нет нигде бензина. А остальное все с дизелями. Для них хватит на всю дорогу. А как вы здесь очутились? Задал я давно крутившийся на языке вопрос. Не самая удобная дорога на Канаду, если из Калифорнии ехать, как мне кажется. Заезжали в одно место, возле Таксона, в Сьерра-Висту, ответил тот, махнув рукой куда-то на юг. Там 2 ребят остались, они оттуда родом, а взамен подкинули несколько ружей. И как, без проблем ехали? С проблемами, болезненно сморщившись, словно от зубной боли, сказала Лори. Возле Юмы нас какое-то быдло тормознуло. Думали, что все, конец нам всем, по крайней мере девкам. Нас уже забрать хотели. А где? Спросил я, ничуть не удивившись. Уже не помню, как там городишко назывался. 30 миль после Юмы. Уэлтон? Предположил я. Точно. Энергично закивал Хедли. И как вы спастись умудрились? Сообразив, что речь идет о хорошо знакомых нам трейлерщиках, спросил я. Там вся территория бандами контролируется. Повезло. Влезла в разговор прислушивавшаяся все это время девица в бейсболке козырьком назад и с круглым невероятно веснушчатым лицом. Военная колонна как раз шла по дороге, и те просто убежали. 2 девчонок все же увезли, добавила Лори. И Роб тогда же погиб. Какая-то сволочь выстрелила ему в живот. Как-то не очень помогло этой компании их оружие, насколько я понял. Готовности стрелять в людей они еще не приобрели. Прятались в своем клубе. А если отбивались, то только от мертвецов. А трейлерщики? У тех уже руки по локоть в крови, их уже ничем не остановишь. «И что с похищенными?» — спросила Дрика. «Откуда мы знаем?» — заговорила мулатка с косичками. «Военным было не до нас. Спасибо, что вообще там оказались. Искать их никто не собирался. И нас предупредили, чтобы не лезли. Бесполезно». «Это верно», — подтвердил я. «Банды там большие и вооружены хорошо. Вас бы всех положили. Мы сами из Юмы едем, знаем, о чем говорим». А еще, пока я разглядывал эту компанию, мне подумалось, что трейлерщики из Уэлтона – не последняя их проблема. Путь у них впереди долгий, куда дольше нашего. А вот готовности и умения защищаться как-то не вижу. Похоже, что они вообще не очень задумываются о собственной безопасности. Для нее обкурившегося часового с косяком в зубах, которого видно от самого горизонта, явно недостаточно. И при этом у них такое количество молодых и довольно симпатичных женщин. Это же не Аризона провинциальная, где все разъедаются на гамбургерах. Это Калифорния, пляжная тусовка, за фигурами следят. Вот и навелись на них аризонские бандюганы. Потянуло на качество. А что я могу сделать? Разве что попугать рассказами, чтобы осторожнее были. Подумал и взялся рассказывать историю возникновения и расширения современного бандитского движения в Аризоне. Не дав Дрике себя поправить, списал выразительный шрам на голове от прошедшей вскользь пули на бандитскую же засаду. Рассказал о разбежавшейся тюрьме возле Финикса, которую, к их счастью, эти ребята объехали южнее. В общем, все, что смог вспомнить и придумать, на них вывалил. Вроде как задумались. Хотя подсмоление косячков... Не знаю, что из сказанного у них в мозгах осталось. Не дымили разве что китаец Хедли и спортивная канатка Лори. Та даже пиво не пила, обходилась минералкой. По ходу размышлений вспомнился мне жертвенный мешок. Когда я шарился по опустевшему дому в Юме, в поисках спрятанного уехавшим за 3-9 земель хозяином оружия, я решил оставить один пистолет и один карабин там, на случай, если владелец растащенного нами имущества каким-то образом сумеет добраться до дома. Но замыслу не суждено было сбыться. В квартале начался пожар, и смысл этой самой жертвы богам удачи потерялся. Все бы сгорело. И тогда я решил, что этот самый карабин и этот самый пистолет я отдам кому-то, кому это будет очень нужно. И кому пойдет на пользу. Насчет, пойдет ли на пользу эти модные ребята из хороших семей, вызывали у меня некие сомнения. С американцами вообще так, на мой взгляд. Они из подросткового возраста и не выходят никогда. Но если некоторые хотя бы привыкают отвечать за себя и свои поступки, то золотая молодежь, то есть те самые, которых я вижу сейчас, могут и до старости пребывать в блаженно-инфантильном состоянии духа. А таким уже ничто не на пользу. Как на них ни посмотрю, а в голове сразу формулируется мысль. Добыча. Они добыча для любого, кто сочтет их таковой. К тому же у них впереди целые тысячи километров пути через американскую глубинку, где не очень любят модных и эпатажных ребят из больших городов. Что мне, казалось бы? У меня своих проблем хватает. Но как-то жалко, если эти бестолковые пляжники сгинут по пути в эту самую свою Канаду. Хотя бы потому, что они пока проявили себя как публика симпатичная и дружелюбная. Вообще, они больше всего смахивают на новую генерацию хиппи, безобидных по определению. Бросив взгляд на часы, я обнаружил, что мы не слабо засиделись. Позвал Дрику, увлеченно болтавшую с кем-то в углу. Начал прощаться. К чести голландки, надо сказать, что поднялась она сразу, хотя уходить ей явно не хотелось. Но нам в дорогу с рассветом, и катить невыспавшимися в путь дальний и опасный, не самая лучшая идея. «Там темно», — сказал Хэдли. «Мы подвезем вас». «Не думаю, что стоит фарами мелькать», — возразил я. «Мы хорошо вооружены. Здесь 300 шагов всего, так что дойдем». «А мы не будем фары включать?» — сказала Лори, вставая. «И так все нормально видно». Возражать дальше я не стал. Самому как-то неуютно было от мысли о пешей прогулке по темной пустынной промзоне. Страх темноты к нам уже вернулся в полной мере. Хочется держаться или поближе к людям, или просто где-то запереться. «Ну, если вам не трудно», — пробормотал я. Вышли из трейлмастера, спустившись по затейливо подсвеченным ступенькам. Нет, рэп-заказчик точно был не совсем в себе. Тут даже унитаз подсвечен по кругу, насколько я успел убедиться. Кстати, какого черта они сами не отключат эти мигалки? Неужели аккумуляторы есть совсем лишние? Хэдли повел нас к Ренглеру с досками для серфинга, прикрепленными к дугам. «Вопрос можно?» — не выдержав, спросил я. «Вы планируете в пустыне серфингом заниматься? Или на мазутных озерах в Альберте?» «Не надо о больном», — засмеялась Лори. «Это моя машина. А вообще верх от нее остался дома, и эти доски — единственное укрытие от солнца. Понимаю, что выглядит глупо, но иначе просто изжаришься». «Ну вот, все очень просто объясняется. А я было подумал, что кто-то здесь совсем дурак. А дурак вовсе я сам. Мог бы и догадаться, что ехать без тента по пустыне не самая лучшая идея. Это как в микроволновке сидеть». Лори плавно тронула джип с места и повела его в сторону дороги. За дами здесь было не проскочить. Везде какие-то заборы, контейнеры или канавы. Но, к счастью, ночь была лунная. Света хватало, так что необходимости включать фары не было. «Половина бака осталась», — вдруг сказал Хэдли. «Миль на 100 с небольшим. Потом машину придется бросить». «А сливать бензин не пробовали?» Немного удивился я такому заявлению. «Пробовали», — ответила за него Лори. «Но машины, что рядом с дорогой, уже все без бензина. Мы даже думаем, что кто-то специально проехался вдоль трассы и слил все, что получилось. А соваться куда-то в города с мертвецами боимся. У нас оружия мало, стрелять мало кто умеет. В общем, не бойцы большинство из нас». «А ты стрелять умеешь?» — спросил я. Оружия у Лори не было, кстати. Лишь Хэдли не расставался со своей двустволкой, которую у него были, если судить по патронташу, десятка-полтора патронов, не больше. «Я же с севера Канады», — сказала она даже чуть укоризненно. «Отец брал меня на охоту, когда я еще только ходить начала. Мне кажется, что только мы с Хэдом и умеем стрелять». «А ты где учился?» спросил я у китайца, поняв, что Хэд – это и есть Хэдли. «В саперном корпусе вооруженных сил этой прекрасной, но, увы, покойной страны», – усмехнулся он. «Отслужил 3 года связистом, чтобы поступить в колледж. Сразу оговорюсь, кроме меня никто больше нигде не служил. Только Роб, который погиб. Если бы не он, не знаю, чем бы мы отбивались. Калифорния не Аризона. Оружия у людей мало». «Не пойму, вы с этими ребятами из одной компании или нет?» Задал я еще один актуальный вопрос. «Ты имеешь в виду изначально?» Спросил Хэдли. «Именно». «Нет, это компания Боба Майера. Он работал у нас дизайнером. Боб уехал к своей семье, а остальные остались с нами. Они нормальные ребята, просто...» Тут он задумался, подбирая слово. «Просто они слишком хорошо думают о людях. И пока люди их в этом не разубедили». «А ты, Лори?» Вдруг спросила Дрика. «Я их знаю давно, но мы не из одной тусовки», покачала та головой. «Я тренер по фитнесу в пляжном джиме. Многие из девочек у меня занимались». «Вот в это легко верится, если присмотреться. Спортивность из нее так и прет. Да и глядя на девиц из числа пляжников, понимаешь, что они в спортзалах много времени провели. К этой бы спортивной форме еще какие-нибудь полезные умения». Неожиданно у Лори в кармане заговорила рация. Из нее послышались смешки, потом молодой мужской голос сказал: «Лори, дай мне Хэда!» С той стороны послышалось ржание. Здесь игра слов. Фраза «дай мне Хэда» на слух воспринимается как «give me head» – «дай мне голову», что в буквальном переводе означает приглашение к сеансу орального секса. Лори тоже засмеялась, потом выругалась и отключилась, сказав: «Видите, в детском саду у детей и то ума больше. Они этой шуточки наслаждаются уже месяц и продолжают ржать. И будут наслаждаться, пока трава не кончится», — добавил жертва шутки. «У них ее еще мешок не меньше», — фыркнула Лори. «Когда это закончится, они смогут новую вырастить». Джип свернул с боковой дорожки на территорию 4 сезонов и плавно покатил к ангару, в котором мы прятались. «Ребята, а вы понимаете, что виктимность поведения вашей компании немного зашкаливает?» – спросил я, когда машина остановилась возле дверей нашего убежища. «В смысле?» – чуть насторожилась Лори. «Ваша компания одновременно и очень заметна, и откровенно беззащитна», – сказал я наконец вслух то, что собирался сказать в течение последнего часа. «А ведь очень много хороших людей погибло, а плохих людей уцелело. Причем за счет того, что плохие сбились в стаи». «Да что я вам говорю, вы же таких уже встретили возле Юмы». «И что нам делать?» – пожал плечами Хэдли. «Не сбегать же от них. Тем более, что нам по пути. Все едут в Альберту. Я думаю, что рано или поздно они... поумнеют, пожалуй». «Вопрос в другом. Какой ценой?» – ответил я. «Плохо умнеть за минуту до того, как тебе прострелят голову, или когда такую молодую и красивую потащат в трейлерный парк для общего пользования». «Ты хочешь что-то посоветовать или просто портишь настроение?» – спросила Лори, уставившись мне в глаза и поджав губы. «Посоветовать? Возможно», – кивнул я. «Но для начала хочу что-то подарить. Пошли внутрь». «Наверное, это и есть знак судьбы. Решил же тогда, когда откладывал в отдельную сумку пистолет и карабин, что отдам их тем, кого встречу в пути и кто будет в этом нуждаться. И так и выходит. Из всей компании бестолковой молодежи только этим двоим оружие впрок и пойдет». Вошли в ангар, и Лори сразу отвлеклась на кота, который спрыгнул с фургона и с разбегу боднул головой мою ногу. Хэджи чуть не споткнулся о зверя, но все же на ногах удержался. А я, не говоря лишнего, распахнул двери фургона и полез в кузов, стараясь выкопать из-под прочего барахла черную нейлоновую сумку с жертвой. «Ничего себе!» – присвистнул Хэдли, заглядывая внутрь машины. «Все свое ношу с собой? А мотоцикл зачем? А если машина сломается?» Ответил я вопросом на вопрос и с усилием выдрал нужный мешок из груды прочих. Поставив его на пол, я присел рядом и вжикнул молнией, открывая заинтересованным взглядом гостей его содержимое. «Что там?» – тихо спросила Лори. «Это подарок», – ответил я и вытащил оттуда карабин. «Винтовка Смит и Вессон MP15, по большому счету клон военной М4. Но в гражданском самозарядном варианте с 16-дюймовым стволом и со всеми этими игрушками. Я потыкал пальцем в бесконечные рельсы для всякого обвеса. «Подарок?» — чуть не подавившись, переспросил Хэдли. «Именно», — подтвердил я. «Почему не спрашивай? Так вышло и все тут, вы тут ни при чем. К винтовке 4 магазина и 240 патронов. А еще вот это». Моя рука вновь нырнула в черное чрево сумки и извлекла оттуда увесистый черный пистолет в кобуре. «Беретта М9, армейская», — продекларировал я этот дар. «В комплекте с 3 магазинами и 1000 патронов. На этом список даров исчерпан». «И что мы должны взамен?» — задумчиво спросила Лори. Из чистой пакостности я осмотрел ее с головы до ног, особенно внимательно заглянув в вырез топа, после чего сказал. «Боишься донайцев, дары приносящих?» Я покачал головой, затем добавил. «Ничего. Я же сказал, что это подарок, то есть даром. Бесплатно, в общем. Кто из вас что возьмет, решайте сами, тут даже советом помочь не могу». Она озадачилась еще больше, но при этом решительно схватилась за карабин. Хэдли, судя по всему, не возражал, безропотно подтащив к себе кобуру с пистолетом. Нацепив ее себе на пояс, он спросил. «Как вы дальше поедете? Я имею в виду, по какому маршруту?» «Дальше по Билайн Хайвей», — пожал я плечами. «После Пейсона свернем на Кристофер Крик и оттуда до 60-й дороги». «Нам пока по пути», — сказал он к моему удивлению. «Почему? Вам же лучше прямо на север». «У двоих родителей в Альбукерке связи с ними нет», — ответила за него Лори. «А уже оттуда мы пойдем прямо на север». «Предлагаете присоединиться?» — спросил я. «Почему бы и нет?» «Здорово!» — обрадовалась молчавшая до сих пор Дрика. Но я опустил ее на землю. «Это не очень хорошая идея. Нам надо добраться туда, куда мы едем, и не хочется рисковать, встраиваясь в такую пышную колонну. Могу лишь предложить ехать впереди в дозоре. Если замечу что-то подозрительное, дам знать». Хэдли подумал секунду, кивнул, сказав, «Это тоже неплохо. Мы действительно не самые безопасные попутчики, а так вероятность угодить в неприятности ниже. К сожалению, только до Соккара, Нью-Мексико. Это 5 сотен километров. День пути», — пожал я плечами. «Пожалуй», — ответил он. «Ладно, пойдем мы обратно. Спасибо за подарки. Глядишь, как-то сумеем отплатить за них». Лори тоже поблагодарила, и они вышли в дверь. Пока они не загрузились в машину и не поехали обратно, я прикрывал их с карабином наготове, пристально вглядываясь в темноту вокруг. Но оттуда никто ни на кого не бросился.